Грешница и праведница. Бог создал Адама, создал и Еву из ребра его. Создал он также рай и взрастил в том раю древо. На сём древе вызрел не без ведома Бога плод, прекрасный, но запретный. Когда дьявол-змей, пробравшись в рай, соблазнил Еву откушать запретного плода, Господь наказал и Еву, и Адама, изгнав из рая. Не только этим наказана была Ева. Господь предал нестойкую честь свою навечно суду праведниц. И праведницы судили и судят Евин грех сурово, будто сами не дочери от дочерей ее, и будто им не доводилось вкусить запретного райского плода или хотя бы помыслить и пожелать того. Майским ранним вечером грешница, ее звали Ира, Ирина, возвращалась с работы на метро. Была она немного близорукой, чуть рассеянной, поэтому с ней постоянно случалось что-нибудь забавное. Вот и сейчас вышла на свои станции, но пошла не в ту сторону. Спохватилась, резко повернула, чуть не наскочила на кого-то, и тот, она слышала, повернул за ней. Она ускорила шаги, преследователь тоже. Она побежала по лестнице, перемахивая через две ступеньки. Молодой длинноногой женщине в брюках это нетрудно. Тот, кто гнался за ней, запыхался. Однако и у нее не хватило сил, она прижала рукой бьющееся сердце и обреченно закрыла глаза. Жесткое, неживое коснулось ее руки, и прерывающийся голос произнес: «Девушка, вы оставили, вы забыли, возьмите». Она открыла глаза. Высокий мужчина пытался отдать ей книгу. «Фолкнер, вот ужас! Она не положила его в сумку». Что-то знакомое увиделось ей в узком лице, в глазах, увеличенных стеклами очков, угловатой худощавой фигуре. Она поблагодарила, пытаясь вспомнить, где видела этого человека, и тут же выронила Фолкнера. Оба хотели подхватить падающую книгу, наклонились, он неловко коснулся ее груди, потом они стукнулись коленями, а поднимаясь головами, тут оба рассмеялись, а рассмеявшись, узнали друг друга. Года 4 назад они работали вместе. Она была откомандирована своим институтом в лабораторию, которой он руководил. Имя она забыла, а фамилию вспомнила — Неверов. «Так вы та самая беленькая девочка, которая все время...» Он замолчал. «Может, не надо напоминать, что она тогда все время плакала? Она и теперь выглядит грустной». Он спросил, можно ли ее проводить. Взял под руку. Вот этого не следовало делать. Когда они ловили падающую книгу и коснулись друг друга, выбилась искра. Не искра, из которой разгорается пламя, а простая искра. Зажигание, как в моторе. Водители знают и говорят именно так — искра. И теперь только он взял ее под руку, оба почувствовали легкий электрический разряд, будто ток прошел от нее к нему, или наоборот, это неважно. «Ну, как вы теперь?» «Что? Расскажите», — попросил Неверов. «Теперь я не плачу», — угадала его вопрос Ира и придержала вздох, но он все же уловил тончайшую вибрацию воздуха. Вероятно, не так все хорошо у нее. Он вспомнил, тогда ее оставил муж, она была несчастна. Что было потом, расскажет ли она? Она сказала, что года 2 спустя опять вышла замуж, но... Второго мужа не любила, им обоим стало скучно, и они мирно расстались. Наверное, не надо было. Напрасно я за него вышла. И она опять вздохнула, на этот раз легко, свободно, и улыбнулась. «Ну, а вы как живете?» Вопрос был данью вежливости. Она мало знала о Неверове раньше и, конечно, не ждала отчета. Просто им нравилось идти вместе, шагать в ногу, легко и складно. Ловко пришлись друг к другу их локти, плечи. Ее висок, когда она поворачивала голову, касался его подбородка. Заговорили о работе. Он был в курсе основного направления ее института, даже мог обрисовать перспективы лаборатории, где она младшим научным работником.